День пятый. Житие и страдания святого мученика Понтия, римлянина. Кто может уверовать, если Господь не привлечет к себе? Кто может совершить подвиги, если Господь не поможет? Кто может удостоиться мученического венца, если Христос не дарует его? «Я недостойный», — говорит описатель настоящего жития Валерий, воспитывавшийся и учившийся вместе со святым мучеником Понтием, не получил такой благодати, чтобы вместе с ним и умереть за Христа. Но ради его подвигов и мученичества надеюсь на милость от Господа. Все, что я говорю о нем, призываю во свидетеля Христа и его ангелов, видел я своими глазами, слышал своими ушами и даже отчасти разделял с ним. Ради этого и вы верьте настоящему правдивому повествованию, и за веру вашу вы получите вместе со святым мучеником награду от Господа в день воскресения мертвых. В Риме жил почтенный сенатор Марк. Он был бездетен, что доставляло большую печаль как ему, так и жене его Юлии. На 22-м году супружества Юлия к величайшей радости почувствовала, что она забеременела. На 5-м месяце беременности она, обходя вместе со своим мужем идольские капища, оба они были язычники, пришли в храм Дия, называвшегося Великим. Здесь Юлия взглянула на жреца, который свинцом на голове совершал жертвоприношение пред идолом. Вдруг жрец пришел в сильнейшее возбуждение и, снявший с себя венец, начал раздроблять его на части, крича со слезами: «Эта жена носит во чреве того, который разрушит до основания сей великий храм и уничтожит его богов». Эти слова взволнованный жрец проговорил громким голосом несколько раз, чем привел всех присутствующих в ужас, и из них особенно Марка и Юлию. Они в трепете убежали из храма в свой дом, находившийся близ храма. Взяв камень, Юлия наносила себе удары по чреву и бокам со словами: «О, если бы мне и не зачинать того, от кого разорится храм, и боги сокрушаться, лучше мне самой умереть с ним, чем родить его». Когда приблизилось время, она родила совершенно здорового младенца, хотя все ожидали, что он будет мертв, вспоминая те сильные удары камнем, какие наносила себе мать. Юлия хотела убить новорожденного, но отец воспротивился этому, говоря: «Если Дий захочет, он сам отомстит своему врагу. Мы же не будем убийцами своего дитяти». Так мальчик остался жив и был назван Понтием. Когда сын подрос, родители отдали его в училище и никогда не брали его с собою в храм. Отрок же возрастал не только годами, но и умом. Уже во время ранней юности он мог по справедливости быть назван философом. Вместе с тем он был очень сведущ и в других науках, так как обладал отличной памятью и большой начитанностью. Стремление к истинному знанию Понтий превосходил всех своих сверстников. Раз ранним утром он отправился к своему учителю, и ему случилось проходить мимо одного христианского дома. И в то именно время, когда собравшиеся там вместе с папою Понтианом верные пели утренние псалмы, вслушавшись в пение, Понтий разобрал слова: «Бог наш на небеси и на земли, вся элика восхоте сотвори, идолы, язык, серебро и злато, дела рук человеческих, уста имут и не возглаголят, очи имут и не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанием своим, подобные им да будут творящие и все надеющиеся на ня». Псалом 113, стих с 11 по 16. Остановившись, он вздохнул, и невольно задумался над смыслом этого изречения. Затем, умилившись под действием благодати Святого Духа, Понтий заплакал и, подняв руки кверху, воскликнул: «Боже, которому я слышу сейчас возносимую хвалу, дай мне познать Тебя!» Затем он подошел к дверям дома и стал прилежно стучать в них. Выглянувшие сверху из окна сказали папе: «Какой-то отрок стучится в дверь». Папа, уже знавший все по откровению Святого Духа, сказал: «Идите отоприте ему, чтобы он пришел к нам. Таковых бы есть Царствие Божие». Евангелие от Луки, глава 18, стих 16. Честный отрок вошел в дом только с одним своим сверстником и товарищем по учению Валерием, который и написал житие святого Понтия. Рабов своих он оставил на улице. Войдя в комнату и увидя, что совершается богослужение, отрок удалился в угол, где и пробыл до конца богослужения, внимательно слушая и умиляясь сердцем. Затем он подошел к святому папе, припав со слезами к ногам его, говорил: «Молю тебя, отец мой, открой мне смысл слов, которые сейчас вы пели. Идолоязычник слепы и глухи, не обоняют и не могут осязать руками. Особенно меня поразило изречение: подобные им да будут творящие и все надеющиеся на ня». Папа с любовью привлек к себе Понтия и сказал ему: «Вижу, сын мой, что Бог просветил твое сердце, заставив его стремиться к нему. Подумай и посмотри, не все ли идолы сделаны или из золота, или серебра, или меди, или вообще из какого-нибудь вещества? Кто не знает, что каменные идолы высечены из гор и оттуда положенные на колья, привезены для продажи на торговую площадь? Могут ли эти, созданные из земли, идолы, которого в будущем ждет разрушение и обращение в землю, быть богами? Наш же Бог, в которого мы веруем, на небесах, и его можно видеть только сердечными, а не плотскими очами, и познавать только верою». На это блаженный Понтий отвечал: «Мой отец и господин, ты говоришь совершенно справедливо. Кто действительно не видит, что идолы бездушны и неподвижны, и что ими полна не только торговая площадь, капитолии и храмы, но и все улицы? Их такое множество, что исчесть нельзя. Они имеют самый разнообразный вид и сделаны путем весьма высокого искусства, до какого только мог дойти ум человека. Кто не видит также, что они прикреплены железом или оловом к своим местам, чтобы их не свалил ветер, и они не разбились? Известно и то, что воры и разбойники часто похищают золотых и серебряных идолов. И как они могут охранять людей от зла, когда сами нуждаются в охранении со стороны одних людей, чтобы их не украли другие?» Святой папа Понтиан удивлялся у отрока и, взяв его за руку, хотел посадить с собой, но блаженный Понтий сказал: «Если при наших учителях, обучающих маловажным вещам, мы не смеем сидеть, то как я сяду с отцом, который вместо пути заблуждения указывает мне путь правды и вместо тьмы свет?» Папа отвечал: «Господь и Учитель наш Иисус Христос дал нам такой завет, чтобы все мы были едино в нем и наставляли друг друга на полезное. Сравни Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 4-5. Потом папа спросил блаженного отрока: «Имеешь ли ты родителей?» «Вот уже другой год, — отвечал Понтий, — как мать моя умерла, жив только мой отец, уже глубокий старец, для которого я служу единственным утешением. Он христианин или язычник?» — осведомился папа. «Мой отец, как и большинство, ревностный язычник», — сказал на это Понтий. «Бог, просветивший тебя без всякого учения со стороны людей, — говорил папа, — может просветить и твоего отца, чтобы родивший тебя в эту смертную жизнь познал через тебя жизнь бессмертную. И ты, сын мой, послушайся меня, веруй во Христа и прими святое крещение, избавляющее от вечных мучений». В подобных выражениях папа около 3 часов наставлял Понтия, объясняя ему учение о Царстве Божьем, огласив его и пришедшего с ним отрока Валерия, и подготовив их таким образом к принятию святого крещения, он отпустил обоих с миром. Они же вышли, как агнцы, покинувшие обильные пастбища, радовались, что обрели спасение своих душ. С этого времени они каждый день приходили к святителю Божию, поучаясь у него. Однажды сенатор Марк спросил Понтия: «Что нового узнал ты, сын мой, за эти дни у твоих учителей?» «За все время учения, — отвечал Понтий, — я не слышал от них ничего лучшего того, чему научился теперь». Отец радовался, полагая, что отрок узнал новые сведения из наук, проходившихся в языческих школах. Блаженный же Понтий, выискивая удобного случая, чтобы склонить к вере во Христа и Отца вместе с собою, в один день сказал ему: «Я от многих, отец мой, слышу, что боги, которым мы поклоняемся, суетные, ничего не имеют в себе божественного, в чем отчасти убежден и сам. Они обладают только подобием органов человеческих и совершенно бездеятельны. Каждый желающий имеет в доме богов, нанимает мастера и через него делает себе богов из таких материалов, какие позволяют средства, из золота, серебра или чего-нибудь другого. Умоляю тебя, отец мой, скажи мне, слышал ли ты или видел ли когда-нибудь, чтобы стоящие в нашем доме боги за все время, пока находятся здесь, проявили силу в каком-либо действии?» «Никогда не было ничего подобного», — отвечал Марк. «Тогда для чего же чтить их, приносить жертвы, воскурять фимиам и кланяться им?» — спросил Понтий. От этих слов Марк пришел в сильную ярость и хотел ударить сына мечом, говоря: «Ты хулишь моих богов!» Потом, успокоившись, он сказал: «Неужели, сын мой, мы одни только и будем не признавать богов и не приносить им жертв?» Блаженный Понтий возразил на это: «Здесь же в городе очень много людей, которые приносят истинную жертву истинному богу». «Где их найти?» – спросил Марк. «Если хочешь, я пойду и приведу к тебе мужа, который все тебе ясно расскажет», – предложил Понтий. Отец согласился. Понтий обратился к Валерию и сказал: «Вот перемена, произведенная десницей Вышнего». И тотчас отправился к святому папе Понтиану и привел его к отцу. Папа долго беседовал с Марком, научая его познанию истинного Бога и открывая ему тайны святой веры. Марк от всего сердца уверовал в Господа нашего Иисуса Христа и вместе с папой и сыном начал сокрушать стоявших в доме идолов. После этого он вместе с сыном и всем домом принял святое крещение. После крещения Марк прожил недолго и представился ко Господу, будучи уже весьма почтенным старцем. Блаженному Понтию в это время было 20 лет. Спустя 6 месяцев по смерти отца он был взят ко двору царя Александра и сделан сенатором на место отца своего. Это произошло по нарочитому действию промысла Божия, чтобы впоследствии в установленное время через Понтия познали Христа не только народ, но и цари. Исполненный истинного благочестия, святый Понтий пользовался невольной любовью и уважением со стороны всех царедворцев. В это время доблестно скончал свою жизнь святой папа Понтиан, убитый за исповедание Христова по показанию Максимина, преемника Александра. Его место занял святый Анфир, ну и он, едва пробыв месяц на престоле римского патриарха, мученически умер за Христа при том же Максимине. После святого Анфира папой был избран святый Фавий. Он любил святого Понтия как родной отец родного сына. Святый Понтий отдал ему все свое имение для раздачи нищим, особенно единоверцам. Но уже время перейти к рассказу о том, каким образом истинный раб Христов, святый Понтий, обратил ко Христу царей и как в борьбе с дьяволом одержал победу, стяжав мученический венец. После погибели мучителя Максимина царем был Гордиан, преемником которого явился Филипп, сделавший своим соправителем сына своего тоже Филиппа. Оба они очень любили святого Понтия как человека мудрого, благочестивого и полезного в делах правления своими советами. В третий год своего царствования, бывший в то время тысячным от основания Рима, они, отправляясь в храм для принесения богам благодарственной жертвы, пригласили с собою и любимого своего сенатора Понтия. Пойдем и воздадим благодарность великим богам за то, что они дали нам возможность праздновать тысячелетие Рима в самом городе. Святой Понтий всячески старался уклониться от их приглашения, чтобы не идти в языческий храм, но цари настойчиво звали его, как друга, с собою. Тогда святой Понтий, поняв, что настало удобное время для открытия царям единого истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, сказал: «О добрые цари, Богом поставлены над людьми, зачем вы не поклоняетесь тому, кто даровал вам царскую честь и власть? Почему ему единому не приносите жертвы хвалы?» Царь Филипп Старший сказал на это: «Я хочу принести жертву великому Дию, потому именно, что он даровал мне власть царскую». Святой Понтий возразил ему с улыбкой: «Не обманывайся, царь, поклоняясь Дию. Один Бог на небе, все создавший единым словом своим и все оживотворивший благодатью Святаго Духа». «Зачем ты все это говоришь? Не знаем», — ответили оба царя. «От века ли существует Дий?» — спросил святой Понтий. «Нет», — сказали цари, — «прежде Дия был Кронос, отец его. Он царствовал в Италии, и под его управлением народы Италии наслаждались благоденствием. А в то время, пока царствовал Кронос в Крите, и пока он, будучи изгнан сыном своим Дием, не пришел в Италию, разве последний не имело народов и правителей?» — снова спросил святой Понтий. «Нет», — продолжал он, — «не прельщайтесь ложными базнями ваших стихотворцев. Один Бог над всеми на небе, Бог-Отец, который вместе с Сыном Своим и Святым Духом управляет всем, что Он создал, и поддерживает силой Своей все существующее. Создал же Он и небо, и землю, и море со всем, что находится в них. После всего Он сотворил по образу и подобию Своему бессмертного человека и подчинил Его власти все, что на земле, в море и в воздухе. Видя эту великую честь, какой Бог облег человека, сверженный с неба дьявол исполнился зависти и внушил человеку лестивую мысль о нарушении заповеди Божьей, чтобы через это он оказался неблагодарным и непослушным пред своим Творцом и Благодетелем. Человек последовал коварному совету обольстителя и тем лишил себя бессмертия, своим прислушанием наведя смерть не только на себя, но и на весь род человеческий. Но дьявол не удовлетворился этим обольщением человека и изобрел идолов, которых вы называете богами, чтобы еще более отторгнуть род человеческий от Создателя. Милосердный же Господь, не желая окончательной гибели созданного по его образу человека, благоизволил послать на землю с небесного престола единородное Слово Свое, Слово Божие, действием Святаго Духа вселилось в утробу Пречистой Девы, непостижимо прияло от нее плоть и родилось от нее неизреченно. И Слово стало человеком, чтобы обновить падшего человека и уничтожить власть дьявола. Бога-человек явил над людьми множество чудес. Он исцелял Словом слепорожденных, расслабленных и привязанных к одру болезнью много лет, очищал прокаженных, воскрешал мертвых, возвав из гроба четверодневного Лазаря, даровал ему жизнь. Как Бог всемогущий, он содеял неисчислимое множество и других чудес. Но иудеи, не веруя в него и завидуя ему, предали его Понтийскому Пилату и Геману и пригвоздили к кресту, пришедшего спасти их. Он же, как Бог, восстал в третий день из мертвых и по воскресении своем в течение многих дней являлся ученикам своим. Он уничтожил смерть, причиненную дьяволом человека. Своей смертью и своим воскресением даровал нам жизнь вечную. И как он, восстав от мертвых, уже не умирает, так и мы, по окончании этой кратковременной, но обильной скорбями жизни, восставшие из гробов наших, будем вечно жить с ним. Указав путь спасения, он вознесся на небо, и если кто пренебрежет этим спасением, тот вместе с дьяволом подвергнется вечному осуждению. Верующий же, идущий путем спасения, вечно будет со Христом в Царствии Небесном. Святой Понтий долго просвещал царей. Он рассказал им все подробно о Христе, о тайнах веры, о будущей жизни. И его речь, проникнутая благодатью Святаго Духа, отверзла царям ум. Уразумев всю истинность его слов, они умилились сердцем и уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Цари умоляли святого Понтия на следующий день еще более подробно изъяснить им тайну спасения, чтобы они могли избежать неугасимого огня и в будущей бессмертной жизни получить часть со святыми. В этот день, равно как и после, цари не ходили в Капитолий для принесения жертвы идолам. Они приказали только день тысячелетия Рима отпраздновать народными зрелищами. Святый же Понтий не замедлил отправиться к святейшему папе Фавию, которому рассказал все. Папа, исполненный живейшей радости, преклонил колено, говоря: «Господи Иисусе Христе, благодарю Тебя, что Ты благоизволил через раба своего Понтия привести царей римских к познанию Твоего Пресвятого имени». На другой день папа и Понтий вместе отправились к царям и долго беседовали с ними о едином истинном Боге и о всем пути спасения. Видя веру царей, папа огласил их ко святому крещению, а потом, спустя непродолжительное время, и крестил. Вместе с ними крестились и другие, ибо, по примеру царей, весьма многие уверовали во Христа. И кто может передать радость христиан в это время? Тогда сбылось и произнесенное по повелению Божию дьяволом через бесновавшегося жреца святом Понтии, когда он находился еще в утробе матери. Заручившись разрешением царей, святой Понтий вместе со святым папою Фавием пошел в храм Дия, где было принесено вышеупомянутое предсказание. Здесь они сначала сокрушили идолов, а потом разорили до основания самый храм. Было уничтожено и несколько других языческих храмов. Их место заняли святые Божьи церкви. В эти дни очень многие обращались ко Христу и крестились, но они не составляли собой всех жителей Рима. Это была только часть его. И не все капища, наполненные идолами, были разрушены, записываемые благоприятные для Церкви Христовой, но немногие по воле Божией годы. Такой свободою она наслаждалась только 4 года. Господь Иисус Христос, желая искусить Церковь свою, как золото в горниле, попустил начаться новому гонению. Нечестивый Декий, находясь во главе язычников, поднял восстание и убил благочестивых царей за их веру во Христа. И многие из новокрещенных, не обладавшие твердостью душевную, боясь гонений, снова возвратились к язычеству. Другие же бежали, скрываясь где кто мог, а мужественные смело шли на муки, полагая за Христа души свои. В это лютое, неожиданно, как буря поднявшееся гонение, святый Понтий укрылся в одном месте, в самом Риме. Но его особенно старательно отыскивали языческие жрецы. Своим разрушением идолов и капищ он возбудил в них к себе сильнейшую ненависть. Они жаждали предать его мучениям. Это обстоятельство побудило святого Понтия бежать в одну ночь из Рима, следуя словам самого Господа, говорящего в Евангелии: «Их догонят вы в ограде сем, бегайте в другие». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 23. Он пришел в город Кимелу, находившийся на границе Галлии, близ Альпийских гор. Здесь он жил как странник и пришелец. Царь Декий вскоре погиб, и после кратковременного царствования Галла с Валузианом на престол римского государства вступил Валериан с сыном Галлиеном. Эти цари желали уничтожить самое имя христиан не только в Риме, но и во всех областях его. С этой целью они повсюду рассылали особых начальников для мучений христиан. 2 таких мучителя, Клавдий и Анавий, были, между прочим, посланы и в Галлийскую область. Они прежде всего пришли в город Кимелу. принеся жертвы богам и устроив посреди города судилище, они издали повеление, которым предписывалось христиан брать и представлять к ним для пыток. Святой Понтий, как муж знаменитый и знатный, был схвачен и представлен прежде всех на беззаконное судилище. Увидев его, Егемон Клавдий сказал с гневом: «Ты и тот Понтий, который, не знаю каким волшебством, произвел смятение в Риме и отвратил от богов царей? Я никого не совращал и не производил никаких смут», — отвечал святой Понтий, «но обратил кого мог от язычества к истинному Богу». Егемон сказал: «Цари наши, зная, что ты человек знатного рода, приказали тебе принести жертву богам. В противном случае ты будешь осужден на различные мучения вместе с людьми худородными и нищими». Святой Понтий возразил на это: «Мой царь и утешитель Христос, и если за него я лишусь земного отечества, то буду наследником вечного, и если лишусь скоро приходящих благ, то буду участником вместе со святыми ангелами в небесной славе. А зачем ты хочешь достичь избавления, произнося совершенно непонятные речи?» – спросил Клавдий. «Тебе предстоит одно – принести жертву богам. Если не сделаешь этого, то тело твое будет растерзано на пытки. Ведь я сказал тебе, что я христианин и никогда не принесу жертву богам», – отвечал святой Понтий. Егемон приказал святого Понтия бросить, заковав предварительно в цепи в темницу, пока он сообщит о нем царям. Затем Клавдий отправил к ним такое письмо: «Владыкам Вселенной, могучим победителям, царям римским Валериану и Гальену, рабы ваши, Клавдий и Анавий. Войдя в пределы Галлии, мы нашли Понтия, некогда смутившего Рим, сокрушившего богов и разорившего их храмы, а теперь укрывающегося от вашей власти и не повинующегося вашим велениям. И так как он один из знатнейших сенаторов, то мы не посмели подвергнуть его мучениям, но только заключив в узы, посадили в темницу, доколе вы не рассмотрите это дело и не повелите, как мы должны с ним поступить». Цари прислали такой ответ: «Владычество наше повелевает вам следующее. Если Понтий не захочет принести жертвы богам, то вы получаете над ним полную власть и можете умертвить его каким только образом хотите». Получив повеление царей, Егемон и Клавдий и Анавий отправились на судилище, приказали привести Христова узника. Клавдий сказал святому Понтию: «Выслушай справедливое приказание владык твоих, которым они повелевают тебе принести богам жертву. Если не сделаешь этого, то предаешься на мучение вместе с осужденными». Святой Понтий ответил: «Я не имею никакого другого владыки, кроме единого Господа моего Иисуса Христа, который всегда может избавить меня от тех мук, какими вы угрожаете мне». «Я удивляюсь, — говорил Клавдий, — как ты, человек знатный, по собственной воле дошел до такой нищеты и бесчестия? Ты служишь такому Господу, о котором вы сами рассказываете, что он был человек бедным и простым, и что его убил, не знаю за какое преступление, Пилат, тоже, подобно нам, Егемон. Не лучше ли тебе повиноваться господам, которые кротко управляют всем римским царством?» «Удивляюсь я, — возвратил святой Понтий, — как ты, будучи человеком разумным, дошел до такого безумия, что не хочешь познать Творца неба и земли, обнищавшего ради твоего спасения, и дерзаешь называть бесславным того, кого на небе почитают ангелы, и кто не по принуждению, а по своей воле благоволел ради нашего избавления претерпеть распятие от иудеев и Пилата. И если бы ты захотел преклониться пред столь великим в своем смирении Богом, тотчас просветился бы ум твой, и ты уразумел бы, что в своем заблуждении лежишь как в темной пропасти вместе со своими богами, или лучше сказать, бесами. Владыки же твои, которых ты называешь правителями римскими, поклоняясь дереву и камню, не только сами идут к погибели, но и увлекают за собой подчиненный им народ. Знайте, что если вы останетесь в своем неверии, то погибнете лютой смертью, и в день страшного суда вместе с вашими богами осудитесь на вечные муки». Эти слова привели Егемона в ярость. В гневе он закричал слугам: «Приготовьте грабли, железные рожны, огонь и все, что имеется для мучений. Пусть пред всеми обнаружится его безумие». «Все уже готово», — отвечали слуги. «Протяните его на дыбу», — приказал Егемон, «чтобы он всем телом своим почувствовал мучение, и посмотрим, избавит ли его Бог от наших рук». Святой Понтий, в то время как его протягивали, говорил Егемону: «Хотя по неверию и своему ты и называешь Бога моего бессильным, но я твердо верю, что муки, которые ты намерен причинить мне, по силе владыки моего Иисуса Христа, не коснутся тела моего, и оно избежит страданий». Тотчас же орудие пыток с великим громом упало и превратилось в прах. Слуги от страха, как мертвые, тоже попадали на землю. А святый Понтий, исполнившись радости, сказал Егемону: «Хоть теперь убедись, маловер, что Господь мой имеет власть благочестивые от напасти избавлять, неправедники же на день судный мучами блюсти». 2 Петра, глава 2, стих 9. Клавдий Егемон от гнева не знал, что делать. Товарищ его Анавий сказал ему: «Мудрый муж, когда мы пришли сюда, то в одно время с нами было приведено 2 громадных медведя, пойманных в Далматских горах. Прикажи устроить зрелище и отдай Понтий на съедение этим зверям». Быстро по приказанию Егемона было устроено зрелище, и святый мученик поставлен посреди. 2 сторожа вывели медведей, чтобы они растерзали святого. Но медведи неожиданно бросились на сторожей и пожрали их. К святому же Понтию они боялись даже приблизиться. У присутствовавшего при этом народа исторгся невольный крик: «Един есть Бог, Бог христианский, в которого верует Понтий!» Уязвленный своей гордостью и еще более разгневанный Егемон закричал слугам, чтобы они как можно скорее принесли дров и хвороста. Он хотел сжечь святого мученика. Святой Понтий сказал ему: «В чем обвиняешь ты меня? Что считаешь возможным предать меня огню? Ты сам погибнешь в неугасимом огне. Меня же Господь мой всегда, если захочет, сохранит невредимым среди огня, как соблюл он в древности 3 отроков в Вавилонской печи». Даниил, глава 3. Когда были собраны дрова и другие быстро воспламеняющиеся вещества, святому Понтию поставили связанного среди того места, где совершались зрелища. Затем его обложили кругом дровами и хворостом зажгли их. Все думали, что от мученика останется один только пепел. Но когда все сгорело, то увидели, что святый Понтий жив и совершенно невредим. Огонь не коснулся даже его одежды. И снова народ воскликнул: «Велик Бог христианский!» Видя свое поражение, Егемон почувствовал сильный стыд и сказал святому мученику: «Чего ты гордишься, как будто бы уже победил все мучения? Не думаешь ли избежать более сильных? Но вот близ честный храм Аполлона, ступай и принеси в нем жертву». Святой Понтий отвечал: «Я приношу Господу моему Иисусу Христу в жертву мое тело, которое до сих пор соблюл чистым от языческих мерзостей. А вас и царей ваших скоро постигнет справедливый суд Божий за то, что вы несправедливо гоните невинных рабов Христовых». Егемон же начал лицемерно уговаривать его: «На самом деле следовало бы, чтобы ты был нашим судьей, а не мы твоим, ведь ты один из первейших сенаторов, и мы недоумеваем, из-за каких напрасных надежд ты лишаешь сам себя чести и богатства». «Честь этого мира и богатство его, — отвечал святый Понтий, — похоже на утренний туман, скрывающий от глаз человека и землю, и горы, и море. Когда же повеет ветер, он быстро исчезает. Точно его и не было. Но честь, богатство и слава, к которым я стремлюсь, пребывают вечно». Во время этой речи святого иудеи, в большом числе находившиеся среди народной толпы, начали кричать, обращаясь к Егемону: «Убей, убей скорее волхва этого!» А святой Понтий, подняв руки к небу, говорил: «Благодарю тебя, Боже мой, что и иудеи вопиют против меня, подражая отцам своим, кричавшим Пилату на Христа: «Распни, распни его!»» Сравни Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 6-15. После этого Егемон произнес смертный приговор святому Понтию: «Ведите его за город, и там на камне близ ручья отсеките ему голову, а тело бросьте в болото». Все было исполнено, как приказал им учитель. И святый мученик Понтий, будучи обезглавлен, этим последним мучением завершил свои страдания за Христа. Честное же тело святого, описатель страданий его и сверстник его Валерий, предал погребению на том самом месте, где оно было повержено по усечению главы. Спустя немного времени, по смерти святого Понтия, сбылись его пророчества. Нечестивый царь римский Валериан во время войны с персидским царем Сапором был захвачен в плен, где постоянно подвергался всевозможным издевательствам. Всякий раз, когда Сапор садился на коня, он наступал ногою на шею Валериану, как будто на подножку. Другой же царь римский, Галлиен, был убит своими воинами на дороге в Медиалан. Егемон же Клавдий и друг его Анавий сделались бесноватыми в тот именно час, когда святый мученик был усечен. Клавдий собственными зубами изгрыз свой язык и выплюнул его изо рта. А у Анавия глаза вышли из орбит и повисли вдоль щек. И после недолгих, но лютых мучений от бесов, они оба окончили жизнь свою. Язычники иудеи, видя исполнение слов святого Понтия, почувствовали страх, и многие начали почитать гробницу святого мученика. Валерий же, описав жизнь и страдания святого, и видя, что гонение не прекращается, сел на корабль и отплыл, боясь мучителей, в Ливию. А честная душа святого мученика Понтия вошла в радость Господа своего и владыки нашего Иисуса Христа, ему же с Отцем и Святым Духом, честь и слава, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память святого мученика Евсигния. Святый Евсигний происходил из Антиохии. За все время царствования Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора, Константина Великого и его сыновей он служил в войске. Он известен, между прочим, как собеседник святого мученика Василиска и описатель его страданий, понесенных им при Максимиане. По усечении главы святого Василиска святый Евсигний вместе с другими присутствовавшими при этом верными удостоился дивного видения. Он увидел множество ангелов, возносивших на небо душу мученика, где принял ее от них стоящий на небе Господь Иисус Христос. Царствование Константина Великого, находясь в его полках, святый Евсигний видел вместе с ним изображенный звездами на небе крест, и вооруженный силою крестную, он мужественно боролся с противниками. Прослужив в войске 60 лет, он оставил его при сыне Константина Великого Констанции, так как был уже очень стар. По возвращении на родину, в Антиохию, он посвятил жизнь свою Богу, проводя все время в молитве и посте, постоянно посещая храмы Божии. Так он дожил до времен Юлиана Отступника, гонителя христиан. Когда этот нечестивый царь прибыл в Антиохию, то святый Евсигний был взят на мучение благодаря следующим обстоятельствам. В один день он шел в церковь и на пути встретил двух язычников, поднявших между собой какой-то спор, перешедший в ссору. Когда святый Евсигний поравнялся с ними, они остановили его со словами: Нам известно, доблестный муж, что ты долгое время был воином и поэтому знаешь законы. Просим тебя, разбери наш спор и произнеси свой справедливый суд. Святой Евсигний исполнил их просьбу и разобрал их дело, как требовала того справедливость. Один оказался правым, а другой нет. Последний обиделся, пошел к царю и донес ему, что Евсигний христианин. Царь приказал взять святого и привести к себе на суд. Представь пред мучителем, святый Евсигний безбоязненно обличил его за то, что он не следовал примеру Константина Великого, а отрекся от Христа, и, перейдя в язычество, заменил поклонение истинному Богу почитанием идолов. Святый Евсигний восхвалял при этом веру и благочестие Константина Великого, рассказывая по порядку, как он видел крест на небе и победил силу его врагов, как, остановив язычество, всем сердцем прилепился к Господу Иисусу Христу, просветив веру и святым крещением не только себя самого, но и всю вселенную. Ублажая таким образом Константина Великого, святый Евсигний в то же время обличал богоотступника и укорял его за нечестие. Не желая выслушивать этих укоризн, Юлиан приказал отсечь голову воину Христову. Таким образом, святый Евсигний мученически скончался за Христа на 110-м году жизни и приселился в жизнь вечную, где нет времени. Память святого священномученика Фавия, Папы Римского. Святой Фавий происходил из Рима и был пресвитером в одни нечестивых римских царей, особенно приверженных к язычеству и гнавших поэтому Церковь Божию. Сначала святой Фавий жил в одном селении близ Рима, а потом переселился в самый город и здесь с усердием занялся погребением тел мучеников. В это время много христиан было мучимо и убиваемо за веру, причем тела их бросали за городские ворота на съедение собакам, зверям и птицам. Святой Фавий тайно ночью брал тела мучеников и с честью предавал земле. По убиении в царствование Максимина за исповедание Христова святейшего папы Анфира, верующие, скрывавшиеся от преследований и содержащие в тайне свою веру, собрались для избрания нового папы вместе с епископами и пресвитерами в один храм, неизвестный гонителями. Один малозаметный дом служил для них храмом в это тревожное для христиан время. Здесь, в собрании, присутствовал святый Фавий. Когда начались изыскания, кого бы по достоинству избрать для занятия столь высокого положения, каким было положение римского епископа, многие припоминали честных и выдающихся мужей, которые бы могли по закону Христову пасти стадо его. Но о святом Фавии никто даже и не думал. Он, как недавно пришедший из села, был одним из незначительных по положению пресвитеров. При выборе начались несогласия. И вдруг вверху над головами явился белый, как снег, голубь. Спустившись, он сел на голову пресвитера Фавия. Затем снова поднялся вверх и сделался невидим. Тогда все поняли, что сам Господь через Святаго Духа Своего избрал Фавия, предстоятеля и пастыря церкви своей, и с великой радостью посадили его на патриарший престол. Таким образом, святый Фавий сделался папой римским. В церкви же Христовой настало спокойствие. Учитель Максимин был убит своими воинами, после него на престол вступил Гордиан, при котором и прекратилось гонение. Этот царь, хотя и был язычником, но отличался кротким, добрым характером, он запретил гнать христиан. Наслаждаясь в его царствовании миром, они повсюду устраивали церкви. Святой Фавий в погребальных пещерах устроил над гробами мучеников много поместительных храмов, где верные собирались для молитвы. А над самыми пещерами, служившими убежищем во время гонений, он соорудил часовни. Церковь возрастала, благодаря ежедневному обращению язычников от нечестия к христианству. Особенно процветания она достигла по смерти Гордиана, когда его место занял Филипп, разделявший управление вместе с сыном своим тоже Филиппом. Оба они приняли христианство, будучи просвещены одним благочестивым и знатным мужем Понтием. Святой Папа Фавий крестил их. В это время особенно увеличилось число верных. Следуя примеру царя с сыном, многие крестились, и веру Христову можно было свободно и безбоязненно исповедовать. Святой Папа Фавиан при содействии истинного раба Христова, сенатора Понтия, созидал храмы, разрушая в то же время капища вместе с идолами. Но церковь недолго, около 4 лет только, наслаждалась таким покоем и свободой. Глава ее, Христос, желая, чтобы невеста его, за которую он пролил кровь свою, здесь на земле была, как золото, испытанное в горниле, и как цветок среди терний, опять попустил ей подвергнуться бедам и страданиям, и началось гонение, поднятое адским драконом, который, как открыл Господь Иоанну Богослову в видении, преследовал блиставшую небесным величием жену, испуская из пасти целую реку воды, чтобы потопить ее. Апокалипсис, глава 12. Этот древний, ненавистник добра, не вынося возрастания славы Христовой, поднялся против принявших христианство благочестивых царей. Ненавидевшие Христа и христиан-язычники, собравшись под предводительством нечестивого Деки, убили царя Филиппа и его сына именно за то, что они уверовали во Христа и дозволили свободное исповедование религии христианской. После убийства царей они обратились на христиан. В это время кровь христиан лилась рекою. Святой Павел Пафавий был схвачен прежде всех. Его, как представителя и учителя христиан, язычники особенно сильно ненавидели. Искали и благочестивого сенатора Понтия, но не нашли. Он, подобно многим верным, скрылся, а потом бежал из Рима. Святой же Папа Фавий был обезглавлен и перешел вместе со многими, в одно время с ним убиенными, овцами своей паствы из церкви воинствующей, церковь торжествующую. А святой Понтий был взят впоследствии и тоже приял мученическую кончину за Господа нашего Иисуса Христа. Ему же со Отцом и Святым Духом слава во веки. Аминь. В тот же день память святых мучеников Кантидия и Кантидиана, побитых камнями в Египте, и Севела, в Египте же умерщвленного стрелами. В тот же день память святые праведные Нонны, матери святого Григория Богослова. Примечание. Примечание к житию мученика Понтия. Святый Понтиан, Папа Римский, 230-235 годы. единородное слово. Так называется второе лице Пресвятой Троицы, Сын Божий, Христос Спаситель. Наименование это взято из Евангелия Иоанна, глава 1, стих с 1 по 14. Почему же Сын Божий именуется Словом? А. По сравнению Его рождения с происхождением нашего человеческого Слова, как наше Слово бесстрастно, невидимо, духовно рождается от нашего ума или мысли, так и Сын Божий бесстрастно и духовно рождается от Отца. Б. Как в нашем Слове открывается или выражается наша мысль, так и Сын Божий по существу и совершенством Своим есть точнейшее отображение Бога Отца, и потому называется сиянием славы Его и образом отпечатлением ипостаси Его. Евреям, глава 1, стих 3. В. Как мы через Слово сообщаем другим свои мысли, так Бог, многократно глаголовший людям через пророков, наконец глаголовал через Сына. Евреям, глава 1, стих 2. Который для сего воплотился и так полно открыл волю Отца Своего, что видевший Сына видел Отца. Иоанн, глава 14, стих 9. Деки, император, 249-251 годы. Валериан, император, 253-259 годы. В V веке Валериан, епископ Кимельский, около 460 года, в речах своих возбуждает слушателей к подражанию мученику Понтию и говорит о мощах его, украшенных усердием к христианам. Впоследствии, без сомнения, когда Кимела была опустошена лангобардами и жители ее переселились в Ниццу, сюда были перенесены и мощи святого мученика Понтия. Примечание к памяти святого мученика Евсигния. Юлиан Отступник, племянник Константина Великого, сын его брата Юлия Констанция, родился в 331 году. В 345 году с братом Галлом он был сослан в Каппадокию Констанцием, где под строгим надзором провел 6 лет. В 351 году он покинул место ссылки и пробыл несколько лет в Никомедии, где увлекался изучением философии. В 355 году был назначен Констанцием начальником войск в Галлии. Здесь он умел привлечь любое войско, которое в 361 году и провозгласило его императором. Изучение философии под руководством учителя-язычника, раздоры среди христиан вследствие арианских волнений, ненависть к Констанцию возбудили в Юлиане ненависть и к религии своего притеснителя, христианству. Он задался целью восстановить язычество и уничтожить христианство. Но все его попытки в этом направлении потерпели полнейшую неудачу. Юлиан умер в 363 году в походе против персов. Последними его словами было обращение ко Христу, в котором он сознал свое бессилие в борьбе с христианством. «Ты, — сказал умирающий Юлиан, — победил меня, галилеянин». Святый Евсигний усечен мечом в 362 году. Примечание к памяти святого священномученика Фария, папы Римского. Рим, главный город римского государства, находится в Средней Италии, расположен по обеим берегам реки Тибр при впадении последней в море. По древнему сказанию он был основан Ромулом, умер в 707 году до Рождества Христова на холме Палантинском в 753 году. Потом распространился на 6 соседних холмах, отчего и называется Семихолмным. Указание на эти 7 холмов Рима находится и в Апокалипсисе, глава 17, стих 9. В начале своей истории Рим представлял собой только группы хижин, сделанных из глины и покрытых камышом, но затем стал обогащаться вследствие удачных войн с соседними народами – сабинянами, вольсками, латинянами, галлами, этрусками, которые в 273 году до Рождества Христова все были объединены под властью Рима. Тогда римляне начали подчинять себе народы, жившие вне Италии, и скоро Карфаген, Македония, Греция, Иллирия и Азия, перешедшие к римлянам мирным путем по завещанию пергамского царя Аттилы III в 132 году, сделались провинциями Рима. В 63 году римский полководец Помпей вступил после трехмесячной борьбы в Иудею и занял Иерусалим. С тех пор Иудея сделалась данниками Рима и навсегда лишилась своей свободы и независимости. При Августе, первом римском императоре, 30-й год царствования которого родился Господь Иисус Христос, подчинился Риму и Египет. Таким образом, пред пришествием Христа Спасителя Рим достиг могущества и славы, включая в свою империю почти все известные тогда народы. Богатства со всех стран света стекались в него. Дела всех народов решались в Римском Сенате. Но время могущества Рима было началом его падения. Беспрестанные войны разоряли и уменьшали зажиточные классы римских граждан, а богатые знатные фамилии, скупая за бесценок земли разорившихся семейств, еще более богатели. Вследствие этого население Рима разделилось на два класса – богачей и бедных. В это время, как роскошь первых доходила почти до невероятных размеров, последние находились в нищете и угнетении. Целые состояния тратились на один обед, а бедняки не имели куска хлеба. Со времени покорения Греции в Риме стали распространяться философские учения, подрывавшие народную религию, и неверие широкой волной разлилось сначала среди высших, а потом и низших классов. Предметы религиозных верований открыто высмеивались на сценических представлениях. И вместе с неверием стала распространяться и безнравственность, дошедшая до совершения противоестественных пороков. Римлянам, глава 1, стих 26-27. Она заменила собою прежнюю чистоту и строгость нрава, и только возрождающая сила христианства спасла Рим от окончательной погибели. Христианство проникло в Рим очень рано. Уже император Тиверий, 14-37 годы, слышал, как говорит предание, проповедь о Христе. При преемнике его Клавдии, 41-54 годы, в Риме были сильные раздоры между христианами из евреев и иудеями. При Нероне, 54-68 года, благодаря проповеди апостола Павла, продолжавшейся целых два года, Деяния, глава 28, стих 30, христиане умножились. В царствовании этого императора было первое гонение на христиан, несправедливо обмененных в поджоге Рима. Во время этого гонения прияли мученическую кончину святые апостолы Петр и Павел. Но гонение не уничтожило христианство. При Домициане, 81-91 годы, оно проникло даже в рот императора. Брат Домициана, Флавий Климент, был казнен за то, что исповедовал христианство. В царствование этого императора святой Иоанн Богослов был сослан на остров Патмос, где удостоился откровений о будущих судьбах мира и церкви. Апокалипсис, глава 1, стих 9. Со времени Нерона и Домициана гонение на христиан воздвигалось вплоть до 313 года. Особенно сильны они были при императоре Диоклетиане, 285-305 год, положившем начало разделению Римской империи. Он избрал себе соправителя Максимина и разделил государство между ним и собой. Потом каждый из соправителей избрал себе по помощнику, так что империя разделилась на четыре части. По отречении от дел правления Диоклетиана и Максимина управление перешло к Констанцию Хлору и Галерию. Первому наследовал сын его Константин, 306 год. который издал указ в 313 году, дозволявший каждому желающему переход в христианство. Сделавшись единодержавным, в 324 году он перенес свое местопребывание на восток, в Византию, названную потом Константинополем. Здесь он окружил себя христианами, которых назначал на высшие государственные должности. Он установил законным празднование воскресного дня, строил много храмов. При его содействии был созван Первый Вселенский Собор, 325 год. При императоре Феодосии Великом, воспретившем указом 392 года языческое богослужение, Римская империя окончательно разделилась на восточную и западную, 395 год. Первая пала под ударами турок в 1453 году при Магомете II, а вторая, в состав которой входили Италия, Африка, Британия и Испания, в 475 году. В 476 году после отречения от престола последнего римского императора Ромула Августа над Италией воцарился предводитель герулов Адаарк. Максимин I, император, 235-238 годы. Папа Анфир был убит в 236 году. Гордиан, император, с 238 года. Филипп Аравитянин, император, 244-249 годы. Декий, император, 249-251 годы. Святый Папа Фавий был обезглавлен в 250 году.